«Это подарок Иллирия, но он попросил меня вручить его вам», — вежливо поклонившись, продолжил он, — «как вы поняли, это драконьи яйца. Время превратило их в камень, но они все еще прекрасны, не так ли?» «Да», — пробормотала я, даже не заметив, как мой взгляд вернулся к яйцам. «Благодарю за подарок, не стоит», — сказал он и вернулся на место. «Если это действительно драконьи яйца, смогу ли я вылупить своих собственных драконов?» Одна только мысль об этом заставляет мое сердце биться быстрее, а руки дрожать. Мои пальцы мягко водили по чешуйчатой скорлупе, будто бы поглаживая шелк. Мир будто бы остановился на этих яйцах, пока рука Кхала не упала мне на плечо. Я медленно повернулась в его сторону и увидела, что он уже встал со своего места. Затем мой муж взял меня за руку и медленно повел вперед, когда я положила драконьи яйца обратно в сундук. Толпа расступалась перед нами, как море перед кораблем, и в самом конце я увидела его, белоснежный и прекрасный конь, чистый и невинный. Теперь все мое внимание сосредоточилось лишь на этом великолепном звере, который ждал меня. Не осознавая этого, я уже оказалась перед ним и гладила его голову, которую конь подставлял сам и ласкался об мою руку. Я будто бы почувствовала, как между нами образовалась связь, как завораживающе. Я уже хотела было сказать Кхалу спасибо, но тут же вспомнила, что такого слова нет в дотракейском языке. Сделав глубокий вздох, я обняла коня за шею. Возможно, мне тоже стоит подарить ему что-то в будущем. -0. АН. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 24. Соломон. Бравос. Наутро я отправился немного погулять по городу, а заодно и заглянуть в местный храм Эрглора. Даже в такое раннее время город кипел жизнью, если судить по количеству спешащих по своим делам людей. Мой слух улавливал целую симфонию из голосов самых разных людей, от детей до стариков. По моим примеркам, сейчас было около 7 часов, а люди уже выставили свои товары. Кто-то имел свои небольшие лавки, сделанные из деревянного каркаса, а кто-то разложился прямо на полу. Прошлым вечером с человеком завязался довольно пустой разговор. На любой мой вопрос находился ответ, но не в той форме, в какой хотелось бы. Он был либо обобщенный, либо туманный. Я спрашивал про самые разные вещи, но информацию о Валерии удалось получить относительно мало. Я не узнал о том, что именно послужило причиной катаклизма древней страны драконов. Однако, мне удалось узнать о многоликом боге, а точнее, о его рождении. В этом мире действовало правило, что человек создает бога, а не наоборот. Первый безликий, слышавший молитвы этих рабов, понял, что все они молятся одному единственному богу, хоть и называют его разными именами, ждут от него избавления от выпавших на их долю страданий, и таким избавлением является смерть. И в итоге родился бог смерти, многоликий, или, по крайней мере, я так думаю. Моя фигура, скрытая плащом, медленно шла в случайном направлении, и я заметил, как за мной кто-то следовал. От него не чувствовалось враждебности или чего-то подобного. Точнее, этот кто-то чувствовался никак. Хорошим предположением было бы то, что этим кем-то являлся безликий. И, скорее всего, его цель – просто наблюдать за мной и, в случае чего, как-то подсобить. Впрочем, в этом нет необходимости. Я думаю, спустя некоторое время я прибыл в Пурпурную гавань, одну из двух, имеющихся в городе. По описанию из книг, она предназначена только для судов Бравоса и отличалась от другой чистотой, ухоженностью и более роскошными видами. Здания были построены из обработанного белого камня, имели правильные формы, а крыши покрыты черепицей. Улицы также были вымощены из белого камня, и, возможно, я бы назвал их полноценным тротуаром из современности. Подняв взгляд вверх, в мои глаза попал акведук. Он возвышался над домами и уходил юг, а мощные трехъярусные арки поддерживали его. Опять же, по описанию из книг, пресной воды в городе не хватало, и поэтому местные жители построили подобное сооружение, чтобы решить эту проблему. Через акведук в город поступает пресная вода, бегущая с материка, а затем направляется к многочисленным городским фонтанам, откуда жители и получают ее. На пути сюда, я видел несколько таких, и располагались они на более-менее открытых площадях. Подобное можно вспомнить из истории моего старого мира, а точнее из истории Древнего Рима, центра цивилизации на тот момент. Впрочем, сюда же можно и отнести Титана Бравоса, так как его доспехи определенно напоминали римский стиль. Возвращаясь к окружению, не все были заняты торговлей. Вере в этом городе отводилось отдельное внимание. В некоторых местах стояли представители разных верований и проповедовали свою религию, а люди собирались вокруг них и внимательно слушали, одновременно с этим молясь. И мне удалось подметить одну деталь. Подобные сборы были четко определены в расположении, то есть между ними был определенный минимум расстояния. Как понимаю, это для того, чтобы каждая вера могла действовать спокойно, а также, чтобы снизить риск горячих споров между ними. Хотя, стоит упомянуть, что боевые действия внутри города запрещены и караются местными властями. Я остановился у одного из ларьков и осмотрел его. Продавцом была европейского вида женщина лет 30 с длинными каштановыми волосами, завязанными в хвост, и одетая в простое серое платье поверх коричневой рубахи. Ее товаром был хлеб, от которого все еще шел небольшой жар. «Только из печи, господин, 3 монеты за штуку», — сказала она, посмотрев на меня. «Хорошо, 1, пожалуйста», — кивнул я, а в следующий момент вспомнил, что денег у меня нет, каких-либо. К счастью, мне на глаза попадались монеты Брааваса, и когда я уже хотел было создать пару штук, кто-то вмешался. «Я заплачу за этого господина», сбоку от меня раздался молодой мужской голос. Это был юноша лет 20 с короткими прямыми черными волосами и бирюзовыми глазами. Одет он был в довольно изысканную, но при этом без излишеств одежду. Белая чистая рубаха и мужская туника, выкрашенная в цвет морской лазури. За ним следовал мужчина средних лет, одетый в легкую броню и плащ с символом морского владыки. Белый морской конек на бирюзовом фоне. «Благодарю, господин», приняв деньги и поклонившись, сказала продавщица, «хорошего вам дня, и вам тоже, миледи», улыбнувшись, произнес юноша, на что она залилась румянцем, а затем посмотрел на меня, «если вас это не затруднит, прошу пройти за мной, я бы хотел поговорить с вами». Я поднял бровь, как странно, я не чувствовал слежки от этих двоих, и почему этот юноша захотел поговорить со мной. Его телохранитель носит плащ гвардии морского владыки, значит его сопровождаемый, скорее всего, член правящей семьи. Как интересно. Конечно, кивнул я и последовал за ним, и спасибо. Не стоит, отмахнулся юноша, я уверен, вы бы обошлись и без моей помощи, но я не мог упустить возможность. Возможность, заинтересовался я, можете звать меня Соломоном, юный господин. Я расскажу об этом в более приятной обстановке, ответил он, а затем улыбнулся, если судить по вашему взгляду, вы примерно поняли, кем я являюсь. Старший сын нынешнего морского владыки, Вилана Антарион. И, кстати, мы можем отбросить формальности. Я не их поклонник. Хорошо, прекрасно. Прошу за мной. Оптимистично воскликнул он и направился вверх по улице. Я же молчаливо последовал за ним, а уже за мной, мой безликий преследователь. За все это время телохранитель не произнес ни единого слова, но я чувствовал заинтересованный его взгляд, который время от времени задерживался на мне. Они знают обо мне, предполагаю, что да, иначе я бы не смог вызвать подобного интереса. Полагаю, я известен им благодаря событиям в Пинтосе. Стоит послушать, что он скажет. -0, Эддард Старк, Винтерфилл. Все собрались за столами и ждали, пока принесут завтрак. После той небольшой сцены, которую устроил Роб, расспросы о колдовстве никак не утихали. Некоторые напрямую задавали вопросы, пытаясь выудить хотя бы крупицу информации, а некоторые либо размышляли, либо внимательно слушали. Сам Роб не присутствовал в обеденном зале, а восстанавливался под присмотром Кэт, Арии и леди Кинвары. После того, как пес признал поражение под гневными криками принца, Роб упал без сил. Роберт, который сидел рядом со мной в данный момент, все еще не успокаивался. «Да ладно, нет, что ты еще можешь сказать об этом? Я уже все сказал, Ваше Величество, Соломон как-то повлиял на моего сына», спокойно произнес я. «И тебя все устраивает? Все видели, что произошло что-то волшебное. В один момент твой сын практически лишился жизни, а в следующий уже нет. Все чертовы 7 королевств узнают об этом и будут задавать те же вопросы, что и я». Я слегка нахмурил брови, но не сказал этого прямо, но определенно имел в виду цитадель, центр ордена мейстеров. Учитывая их наклонности, они захотят расследовать этот инцидент. Магия – это то, что они не признают или даже презирают. А здесь она абсолютно точно была замешана. И не только цитадель. Последователи веры 7 тоже будут доставлять неприятности. Они имеют тенденцию отрицать любую другую веру, вешая ярлык ереси. Септа-Мардин, которая исчезла при загадочных обстоятельствах, яркий тому пример, чего только стоит ее отношение к Соломону, когда стало известно об его возможностях. Их вряд ли остановит тот факт, что Север – земля, где их влияние минимально. Это принесет проблемы, определенно, но, прошу прощения, Ваше Величество, но мой сын жив, и это для меня главное. Ха, устало вздохнул Роберт, ладно, я могу понять это, но тебе стоит приготовиться, когда мы прибудем в мой замок. Этот дряхлый старик вряд ли посмотрит на это сквозь пальцы, я прекрасно это понимаю, кивнул я, на что он одобрительно промычал. Верховный Септон определенно не будет сидеть сложа руки. К счастью, мои люди уже обосновались в Королевской гавани и заручились поддержкой красных людей. Возможно, мне стоит попросить леди Кинвару дать им задание найти точку давления на Септона. Не думаю, что это будет лишним. Лорд Старк, обратился ко мне младший брат королевы, Тирион Ланнистер, когда на столы поставили еду, и все принялись завтракать. Могу ли я задать вам пару вопросов? Конечно, от стражников мне удалось узнать историю прибытия вашего волшебника, и я бы хотел узнать, почему вы так легко поселили его у себя. Он мог быть вором или убийцей, верно? Хаем, на мгновение задумался я, он спас Джона, поэтому я и поступил именно так. Но разве он не бастард? Это так, ответил я, но это не делает его меньшим моим сыном. На такой ответ слушающие отреагировали по-разному. Северяне одобрительно закивали, а южане задумались. Но я четко видел маленький, почти незаметный одобрительный кивок королевы. Полагаю, даже учитывая то, что я слышал о ней, ей не чужда связь детей и родителей. Но разве не проще было бы поселить его где-то в другом месте, нежели в замке? В тот момент я не думал об этом, я покачал головой, а затем осмотрел присутствующих. Вором он точно не был, на это я даже готов поставить свою честь. А вот убийцей, если бы он хотел убить кого-то, этот кто-то был бы уже мертв. И почему вы так в этом уверены? Спросил Джейми Ланнистер, а затем усмехнулся. Не думаю, что в одиночку он смог бы противостоять всем вашим людям. Ведь под кем-то вы определенно имели в виду себя или вашу семью, не так ли? То, что он раскрыл мне по своей собственной воле и инициативе, устранило все сомнения на этот счет. И что же он раскрыл? Дерзко спросил принц Джоффри. Только не говорите, что он мог призывать что-то из воздуха. Я не ответил, а лишь улыбнулся. И когда гости увидели это, их глаза расширились, а тела замерли. В моих глазах время, как казалось, остановилось для них. Ожидаемая реакция. Когда Соломон создал из ничего два меча, чтобы только показать мне разницу между магией и волшебством, я чувствовал то же самое, что и они. Он сказал, что может создать все, что угодно, ограничиваясь лишь воображением. И тогда я понял, насколько ценным союзником является Соломон. Ему ничего не стоит вооружить целую армию из сотен тысяч человек, и каждый лорд склонится перед ним. Ему ничего не стоит создать целые замки, и никто не пройдет через него, кто бы то ни был. Стоит лишь подумать, и эта мысль действительно будоражит кровь и заставляет сердце биться чаще. Слишком много возможностей открывается перед тем, кого Соломон считает достойным, и я искренне рад, что мы смогли найти общий язык. Это точно то, что ты видел? Нет, с сомнением, сочащимся изо рта, спросил Роберт, потому что для меня это звучит как собачье дерьмо. Кто знает, улыбнулся я, может быть, мои глаза сыграли со мной злую шутку, но в памяти эта картина все еще ясна и чиста. Кажется, ты сошел с ума, покачал головой Роберт. Кто знает, отмахнулся я и посмотрел на Тириона Ланнистера. Я ответил на ваш вопрос, лорд Ланнистер. Да, вполне, кивнул он и взял в руку бокал вина. Благодарю, что удовлетворили мое любопытство, лорд Старк. Я кивнул в ответ и задумался. Интересно, Роб уже пришел в себя, и через несколько минут дверцы в зал открылись, показав медленно идущего и перевязанного Роба, которого поддерживали Кэтэрия, а леди Кинвара молчаливо следовала за ними. «Роб!» — вскликнул я. «Ты в порядке? Тебе надо отдыхать. Все нормально, отец!» Слабо покачал головой он, после чего его усадили на свободное место рядом с Браном, а затем, осмотревшись, спросил, где сир Клиган. «Пес на улице, зализывает раны», — усмехнулся Роберт, а затем встал и поднял бокал. «Предлагаю выпить за твою победу, Роб Старк, раз уж сами боги выбрали исход поединка». Я усмехнулся про себя и поднял свой бокал, как и остальные. Возможно, Соломона можно назвать богом и построить ему святыню. Как-никак его силы можно приписать к самим богам, даже если он сам не хочет признавать этого, как я узнал из одного с ним разговоров. Интересно, как он отреагирует на это, когда увидит, будет ли он растерян, удивлен или разочарован. Интересно, действительно интересно. Благодарю, ваше величество, кивнул Роб и слабо улыбнулся. Так держать, юноша. Клыкасто улыбнулся Роберт и выпил содержимое залпом, а за ним последовали и остальные присутствующие, поздравляя Робба с победой. Ну, пока все идет хорошо, это можно сказать с относительной уверенностью. Правда, это не продлится долго, так как мое пребывание в Красном замке определенно не доставит мне никакого удовольствия в принципе, не так ли? Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 25. Соломон. Бравос. Вилана Антарион, как назвался юноша, вывел группу к небольшой площади, где количество людей определенно стало меньше. Здания, что красовались здесь, целиком и полностью были построены из белого камня. Их стены украшали разнообразные причудливые орнаменты, а пятна грязи отсутствовали вовсе. Прохожие не спешили, в отличие от прошлого места. Их шаг был размерен, а позы расслаблены. Кто-то спокойно с кем-то разговаривал, кто-то сидел на небольших скамьях и чего-то ждал, а кто-то просто прогуливался, наслаждаясь погодой. Темп жизни на этой площади прямо заявлял о том, кто именно является здесь частым гостем. Высшие и средние классы. Расслойка населения присутствовала в Браавосе, но не с настолько видимыми границами, как это было в Пинтосе. Здесь отсутствовало рабство, и каждый мог заработать. Отличались лишь виды работы и их оплата. Верхушкой власти в городе являются морской владыка, что правит самим Браавосом, магистры и хранители ключей. Если вторые – обыденность для всех вольных городов, чьи обязанности примерно равны, то последние – новинка, которую можно счесть интересной. Хранители ключей – люди, что заведуют железным банком, самым влиятельным из всех, что существуют в этом мире. Его клиентами являются как обычное население, так и не очень, в том числе лорды и сам король, как мне поведал Нет. Человек тоже поделился со мной информацией о нем. По его словам, банк был основан 23 людьми, каждый из которых владел ключом к подземным сокровищам. Изначально, в хранилище банка, ранее являющимися шахтами заброшенного железного рудника времен Валерии, некоторые жители города прятали свои деньги от воров и пиратов. Позже богатые люди начали сужать деньги оттуда тем, что беднее. В настоящее время около 1000 граждан Браавоса, потомки первоначальных хранителей ключей, носят это почетное, хотя и не приносящие никаких существенных богатств звания. Они имеют право посещать торжественные собрания банка, хотя обладание ключами и право их предъявлять превратилось в обычную формальность. Реальная власть внутри банка принадлежит немногим по-настоящему влиятельным хранителям ключей и главам богатейших семейств Браавоса, не обязательно старинного происхождения. Пока мои мысли отвлеклись от происходящего, наша группа зашла в очень ухоженную таверну с тремя этажами. Мебель внутри, что столы, что стулья, не выглядели так, будто бы их наспех собрали из куска дерева и пары гвоздей. Все убранство было выполнено в едином стиле. Орнамент мебели с добавлением ракушки, а также доминирующие белые и желтые краски. Первый этаж этой таверны был отведен под обеденную зону с расставленными столами и стульями, а у дальней от входа стены располагалась стойка, за которой виднелась кухня и стеллажи с алкоголем. Второй этаж отвелся под комнаты, откуда я видел лишь двери и перила, а лестница к нему прилегала к краю стены справа от стойки. Их всех трех этажей особо выделить можно лишь третий. Для него была отведена отдельная винтовая лестница уже слева от стойки, а двое мужчин, одетых в броню и плащ с символом ракушки и в соответствующей таверне расцветки, охраняли ее. Если второй этаж задевал лишь две стены из четырех, то третий – все четыре. Весь последний этаж был скрыт от взоров снизу, за исключением круга посередине, сделанного из граненого цветного стекла и занимающего 2/5 его площади. Посетителей присутствовало немного. Из 8 столов заняты были лишь 3. И те, кто сидел за ними, тихонько о чем-то разговаривали, время от времени жестикулируя или отвлекаясь на поесть и выпить. Примечательным было то, что воздух в помещении не был пропитан запахом жарки, алкоголя или еды. Мое обоняние улавливало свежесть и легкую сладость, будто бы я находился не в таверне, а на веранде у берега моря с бокалом вина в руке. Неплохо. Вилана спокойно подошел к стойке, за которой стоял мужчина и что-то считал. «Доброе утро, Люд. О, молодой господин, вам как обычно, не в этот раз», — покачал головой Вилана, а затем головой кивнул влево. «Он свободен, если вы не будете засиживаться до вечера, то да, госпожа что-то запланировала на сегодня, поэтому прошу прощения», — ответил мужчина и сделал извиняющееся лицо. «Все в порядке, я ненадолго», — улыбнулся Вилана и повернулся в мою сторону. «Прошу за мной, там нам ничего не помешает». Я коротко кивнул, и мы направились к левой лестнице. Охранники спокойно пропустили нашу троицу, отвесив еле заметный поклон. «Как понимаю, он сын морского владыки, частый гость в этом заведении, если судить по их лицам и разговору с мужчиной за стойкой». Поднявшись наверх, меня встретило богато украшенное помещение. Крыша была сделана из прозрачного стекла, отчего солнечный свет спокойно проникал внутрь. От краев комнаты к центру потолка крепились широкие шелковые полосы ткани, которые выполняли функцию штор, если возникнет на то необходимость. Помимо этого здесь присутствовала и мебель, столы, стулья, тумбы, лежаки и несколько кроватей. Все они были выполнены в том же стиле, что и остальная часть таверны, однако имели больше деталей и украшений. На полу вокруг круга из стекла располагались ковры, подушки, что-то напоминающее плед, и все в этом духе. Впечатляющий вид, не так ли? Поинтересовался Вилана, заняв один из лежаков, а его телохранитель встал около него и заложил руки за спину. Действительно, кивнул я и стал ходить вокруг, детальнее осматривая окружение. Мужчина за стойкой говорил о какой-то госпоже. Полагаю, это владелица. У одной из стен я увидел кое-что очень примечательное. Мольберт, холсты, кисти и краски. Все это было красиво разложено и отсортировано на двух стеллажах, расположенных по краям от окна, размером с взрослого человека, из которого открывался вид на площадь. Оттуда же виднелись Браавосский титан, несколько храмов, дворец морского владыки и железный банк. То есть вид отсюда завораживал, показывая большую часть достопримечательностей города. В помещении также находились и картины, и мое внимание привлекло то, как они пахли драконами. Я подошел к картине, на которой была изображена девушка, смотрящая на солнце в чистом небе, и прикоснулся к ней. Перед моими глазами сразу всплыла картина большого количества драконов, свободно летающих над высокими каменными шпилями, в которых горел свет. Но я заметил странность: никаких людей, а драконы были похожи друг на друга, отличаясь лишь расцветкой и размером. Будто бы художник, написавший картину, лишь мечтал о ее содержимом, но не видел все воочию. И можно с уверенностью сказать, что картина определенно имела крохотный, еле заметный след маны. Как интересно, если ты не узнал ее символику, то, как понимаю, не особо заинтересован в дамах Браавоса, сказал Вилана, взяв виноград со стола. Жемчужная художница, одна из самых знаменитых куртизанок наряду с поэтессой, лунной тенью, Сардинией королевой и леди в вуале. Они те, за чье внимание борются даже женщины, лучшие из лучших, красивейшие из красивейших, те, кто получают их внимание, обычно умирают счастливыми. Я слышал о них, когда прибыл в город, но не обратил на это особого внимания. Понимаю, как-никак посещение черно-белого дома, веская причина для этого. Улыбнулся Вилана, скрестив пальцы перед собой. Значит, ты следил за мной? Спросил я, отойдя от картины и заняв стул неподалеку от лежака. Нет, покачал головой он, ты бы заметил слежку, учитывая то, что я слышал о тебе, поэтому понадеялся на судьбу. И, как мы можем видеть, она улыбнулась мне. Если уж сама судьба устроила эту встречу, улыбнулся я и уселся поудобнее, я бы хотел услышать, о какой возможности ты говорил ранее. Конечно, конечно, но перед тем, как начать, я бы хотел попросить тебя пообещать мне, что все, что здесь произойдет, останется в секрете. Я обещаю. Спасибо. Он коротко кивнул и посмотрел на телохранителя. Тот в ответ потянул руку за пазуху и достал аккуратно свернутый и завязанный лентой пергамент, а затем протянул его мне. «Что это?» — с интересом спросил я, разглядывая предмет. «Я бы хотел предложить тебе работу. Как ты наверняка знаешь, морского владыку выбирают путем голосования. Мой отец уже старый и слаб, а, следовательно, уже скоро его заменит другой. Самым вероятным победителем является Тормафригар, и меня бы не волновал этот вопрос, если бы не одно «но». Мой младший брат, который не интересовался подобным в принципе, а предпочитал проводить дни напролет на тренировочной площадке, внезапно стал активно поддерживать Торма. Внезапно, верно, 3 месяца назад его повседневность сменилась на сопровождение Торма, куда бы тот ни направился. Как пес, который следует за своим хозяином, если выражаться более прямым текстом, его взаимодействие со мной и отцом свилось к минимуму, так как брат переехал из резиденции морского владыки в особняк Торма. Любые попытки поговорить с ним ничего не дали. Он будто бы превратился в куклу. Хм, звучит так, будто бы на него наложили гипноз. Такое резкое изменение не может быть случайным, а скорее магическим. Получается, Вилана искал кого-то с магическими способностями, чтобы попытаться разобраться в ситуации. Вполне логичный вывод, если учитывать местное отношение к магии. Как понимаю, ты подозреваешь вмешательство магии, не так ли? Спросил я, на что получил короткий кивок, но почему никто кроме тебя не расследует это? Подобная перемена не незаметна. Поддержка Торма сильна, я бы даже сказал, слишком сильна. 2 из 3 магистров готовы отдать ему свой голос, а также более половины хранителей ключей. Но все они вынуждены ждать смерти отца, так как таков закон Брааваса. Действия моего брата ссылают на его желание стать первым мечом Торма, во что верится с трудом, так как они никогда не взаимодействовали друг с другом. Но почему ты обратился именно ко мне? Ты, чужак, неизвестный. Впервые я услышал о тебе из слухов из Пинтоса. Некий волшебник помог нынешнему магистру заменить старого, призвав из воздуха копье цвета свежей крови. Сам же магистр не отрицал их, но и не подтвердил. И все это добавило углей в пламя слухов, отчего ты стал своего рода легендой. Где-то ты был посланником богов, где-то демоном, с которым заключил сделку магистр, но все сходились на том, что простым человеком ты точно не был, или вовсе не человеком, если уж на то пошло. В каждом слухе какая-либо деталь о тебе отличалась. Цвет волос, форма глаз, оттенок кожи, имя, манера речи. Но кое-что все же совпадало, произнес Вилана, а затем указал на меня пальцем, плащ. Хм, ты не заметил, на каждой улице есть хотя бы по одному человеку, носящему плащ, похожий на твой, и каждый из них утверждает, что он это ты, пытаясь получить какую-либо выгоду. Мне же узнать, что ты это ты, было довольно просто. Осанка и походка выдают многое, знаешь ли, мошенники выдают себя за меня, это неловко. Разве мои действия настолько впечатляющие, чтобы заниматься подобным? Думаю, это не так, возможно. Я все еще не услышал ответа. Устало вздохнув, сказал я, но я дал его. Ты, чужак, о тебе никто знает, но и ты ни о ком не знаешь. Кроме, он внезапно замолчал, а затем мотнул головой в сторону своего телохранителя. Кроме Красной Веры, закончил он за Вилана, и поклонился мне, позвольте представиться, Материс Фиар, жрец Владыки Света. И для меня честь встретиться с вами лично, лорд Соломон. В ответ я отвесил короткий кивок головой. Получается, это не я пришел к храму, а храм пришел ко мне, не так ли? Довольно забавно. Материс служит мне уже 10 лет, и я доверяю ему. А раз он так верит в твои способности, то не вижу причин сомневаться, продолжил Вилана, а затем с надеждой посмотрел на меня. Ты поможешь мне? Я задумался. С одной стороны, было бы неплохо помочь ему, так как его цель достойна. С другой же, вполне возможно, что мое пребывание в Брааваси немного затянется. Однако, почему бы и нет? Хорошо, кивнул я, на что получил радостную улыбку Вилана. Но что за свиток ты мне дал? В нем указаны имена тех, с кем Торма проводит больше всего времени, и, собственно, он сам. Также, там есть информация, где их найти. Понял, отлично. Радостно вскликнул он и хлопнул в ладоши. Материс, будь добр, возьми у Люта пару бутылок лучшего вина, что он сможет найти. Это надо отметить. Слушаюсь, кивнул тот и направился к лестнице. Ну, немного расслабиться не помешает. -0. Некоторое время спустя. Закончили мы спустя пару часов. Солнце уже висело высоко в небе, а на площади людей определенно стало больше. Наша группа вышла из таверны и готовилась разойтись. Спасибо, что согласился, Соломон, я действительно ценю это. Если все получится, я готов выполнить любую твою просьбу. И не только я, но и отец. До встречи, сказал на прощание Вилана, а Материс поклонился, а затем они двое исчезли в одной из улиц, оставив меня у дверей. Я постоял некоторое время, после чего зашел в ближайшую закоулку и стал ждать. Спустя несколько считанных секунд за моей спиной появилось присутствие. «Благодарю за сопровождение, но в нем нет необходимости. Могу ли я попросить вас передать человеку мои слова, не оборачиваясь?» – спросил я. Ответа не последовало, и спустя несколько секунд присутствие исчезло так же внезапно, как и появилось. Я сделал глубокий вдох и посмотрел в небо. Думаю, пора навестить храм Эрглора. Послушать новости из Винтерфилла было бы неплохо. И с этими мыслями я направился на остров богов. Интересно, как там Старки? -0. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 26. Кинвара. Винтерфилл. Королевская семья вместе с лордом Старком и его дочерьми, ну и с их волками, разумеется, медленно покидала территорию замка, пока я и леди Старк провожали их взглядом на одной из стен. Роб в сопровождении Брана и Рикона отправился в Багаращу, чтобы уделить время старым богам, а также немного расслабиться. Мистер Лювин и сир Родрик наводили порядок после визита короля, а жизнь в замке медленно приходила в норму. Все прошло относительно неплохо. Из этого случая с Ирией и принцем Старком удалось выйти победителями и получить для себя некоторую выгоду. Однако, все еще не ясно, как именно сложатся события в Королевской гавани. Я слегка нахмурила брови. Из всего малого совета баратионов доставить проблемы могут лишь двое. Мастер над монетой и мастер над шептунами, Питер Бейлиш и Варис, соответственно. Если мотивы первого можно предугадать и что-то предпринять, то со вторым, сложнее. По полученной из информации Питер когда-то испытывал чувства к леди Старк и испытывает до сих пор. Это значит, что он будет пытаться как-то повлиять либо на самого лорда Старка, либо на его дочерей. Возможно, он затаил обиду на лорда Старка, но пока это не точно. К тому же, до прихода меня и моего короля, леди Старк довольно часто вела с ним переписку. С Варисом сложнее. О нем нельзя сказать буквально ничего, лишь то, что какой-то колдун-недоучка сделал его евнухом. Возможно, он презирает магию, но это никак не скажется на семье Старк по очевидным на то причинам. В теории. А еще, неизвестно, когда мой король придет за мной или отправится в Королевскую гавань. По словам верховной жрицы Брааваса, он все еще не посетил храм Владыки Света, но зато пришел к дверям черно-белого дома. Интерес моего короля можно понять, так как многоликий бог очень разносторонний, а также повелевает смертью. Интересно, как скоро я смогу сопровождать его вновь. Я сместила взгляд в сторону леди Старк, все еще смотрящей вдаль. «Леди Старк», — начала я, на что она обратила на меня внимание, «о чем вы хотите поговорить со мной?» «Это было заметно», — наклонив голову, спросила она, «иначе вы бы отправились за рабом». «Как-никак вы очень цените семью», — улыбнулась я, «итак, что у вас на уме?» «Недавно я получила письмо от Питера». «Хм, интересно, и что же он написал?» Леди Старк молча вытащила письмо из кармана платья и передала мне. Я же, недолго думая, развернула его и прочла. Начало письма было обыденным и скучным. Типичные приветствия и вопросы о самочувствии. После него шел абзац, посвященный изменениям содержимого писем леди Старк. «Как понимаю, это когда я и мой король стали поднимать тему ее должностных обязанностей и осторожности. А вот последняя часть письма, которая являлась большей его частью, была отведена под «не слушай их, они лишь хотят разрушить нашу дружбу и отравить твой разум. Ты же помнишь, как хорошо нам было вместе, верно? Я, ты и Лиза, еще с самого нашего детства, не позволяя словам каких-то двух незнакомцев втоптать в грязь то, через что мы прошли. Прошу, напиши мне, если что-то подобное повторится, и я сделаю все возможное, чтобы развеять твои сомнения и наказать подстрекателей». «А», усмехнулась я, «интересный выбор слов, не так ли? Что вы думаете об этом, леди Кинвара?» Не меняя выражения лица, спросила леди Старк, «вам ответить прямо или немного смягчить?» «Прямо, пожалуйста». «Манипуляция в чистом виде, леди Старк, от самого начала абзаца и до самого конца. Но вы и сами это поняли, не так ли? Как понимаю, практически все письма писались именно в этом ключе», — спросила я, на что получила короткий кивок. «Интересно, интересно. Но что вы хотите услышать от меня? И откуда такое доверие к моей персоне?» «Доверие не к вам, леди Кинвара, а к Соломону. Как-никак благодаря ему мой сын сейчас жив. А еще, он подтолкнул детей повзрослеть быстрее. И, как мать, я не хочу этого, но понимаю необходимость, учитывая текущие события», — спокойным тоном сказала она, Я бы хотела узнать, как мне поступить с Питером. Не грозит ли раскрытие Ниду и детям? Хм, задумчиво промычала я. Полагаю, вам стоит скрыть вашу осведомленность. Пока что, предлагаю подождать новостей от лорда Старка, когда он обоснуется в Красном замке и будет в курсе дел внутри. Возможно, нам удастся получить выгоду из вашего положения. Я тоже так считаю, кивнула она, в таком случае. Внезапно серьга на моем ухе засияла мягким алым светом, и я, извинившись перед леди Старк, нажала на рубин. Слушаю, сказала я и приготовилась услышать отчет с положением дел. Однако, добрый день, Кинвара, надеюсь, я не помешал, мой король, вы вспомнили обо мне, радостно вскликнула я, не обращая внимания на присутствие посторонних глаз, чем могу быть полезна, вы собираетесь забрать меня, наконец, спустя столько времени, я снова услышала голос моего короля, из ниоткуда взявшиеся силы штормом пронеслись по моему телу, а любые признаки усталости или недомогания моментально ушли прочь, уступив место энтузиазму и желанию. Гигантское пламя эмоций ярко горело в моем сердце, сделав невозможным сдержать его хотя бы на мгновение. Видя мое состояние, леди Старк покачала головой и собралась уйти. «Передайте ему мои самые лучшие пожелания, леди Кинвара», — сказала она на прощание, оставив меня одну. «Спокойствие, Кинвара, как я мог забыть о тебе?» Мягким голосом произнес мой король, я прибуду за тобой, но позже. А сейчас, расскажи мне, как дела в Винтерфилле. Я немного расстроилась, что не все еще не смогу сопровождать моего короля, но быстро пришла в себя. Как-никак необходимо выполнить его желание, даже столько незначительное, как это. Конечно, во-первых, минус ноль, Соломон, Бравос, благодарю за информацию, Кинвара, ты очень помогла, не стоит, я искренне рада, что оказалось полезной вам, мой король, сказала она, жду с нетерпением, когда вы прибудете забрать меня. Итак, довольно интересно. Наследный принц королевства показывает признаки типичного тирана, что значит, он долго не проживет и будет фигурой в чьих-то руках. Санса становится проницательной и начинает думать стратегически, а также действовать исходя из полученной информации и анализа увиденного. Роб выиграл поединок, используя мой подарок. Король забрал в королевскую гавань Нида и его дочерей, а леди Старк, наконец, стала более внимательной и осторожной. Не удивил и поступок Джона, покинувшего Винтерфилл и отправившегося на север. Из-за моего влияния, не знаю хорошего или плохого, цель его жизни сменилась. Ранее он лишь хотел доказать свою ценность и заставить Нида и всю семью Старк гордиться им, но теперь Джон хочет повидать мир, полагаю. Магическое обучение стало для него вторым дыханием, а также его интересам. И белые ходоки, которых видел дезертир из ночного дозора, подстегнули Джона двигаться именно в этом направлении, за стену. Ведь таким образом он удовлетворяет сразу два своих интереса. Дюрандель защитит его от невзгод, поэтому нет смысла сильно беспокоиться за его жизнь, а его волк поддержит его. Кстати о нем. Забавно, что именно белый волк следует за Джоном. Белый цвет символизирует чистоту и непорочность, что соответствует характеру бастарда Нида. Однако этот цвет также символизирует холод и одиночество, что, возможно, как-то проявит себя в будущем. На ум сразу же приходят строки пророчества, цитируемого Кинварой, и, надеюсь, часть про жертву можно будет избежать. Шира также рассказал мне о новостях, касающихся второго претендента на роль Азорахая. Диенерис приняла решение выйти замуж за дотракейского кхала в надежде получить его большой кхаласар. Чисто политическое решение, я бы сказал. Другого источника армии у нее просто нет, а о силе слуг она ничего не знает. По крайней мере, пока. Но Шира также упомянул, что начало ее брака подает надежды, так как ее новоиспеченный муж не был откровенным дикарем. Возможно, у них даже что-то получится, кто знает. Была и информация, от которой я даже немного посмеялся. Семирамида очень горячо выражает свое недовольство моим уходом и сбрасыванием на нее и Шира всей работы, и это действительно забавно. Может, стоит дать им отпуск, через год или два, чтобы они расслабились и решили, хотят ли они полноценно переродиться в этом мире. Шира плохой лжец, и он действительно думал, что я не пойму этого, но пора вернуться к Кинваре. Конечно, думаю, это случится довольно скоро, так как я планирую сделать это до того, как отправлюсь в Королевскую гавань. Поняла. Тогда до встречи, Кинвара. До встречи, мой король. И на этих словах рубин в серьге потух, после чего я снял ее со своего уха и передал женщине передо мной. Ее имя – Лина, и ее внешность была по-обычному привлекательной. Длинные темно-рыжие волосы, завязанные в косу, перекинутую через правое плечо, и яркие бирюзовые глаза, в которых то и дело плескалась детская шаловливость, хотя их обладательница на вид лет 30. Одежды, что она носила, состояли из полного платья алого цвета и ремня, на котором крепился небольшой мешочек. Она и я находились в просторном каменном зале, в котором стояла большая жаровня с ярко горящим пламенем в нем. На стене около потолка было вырезано каменное сердце, в котором пылал огонь, а вокруг него виднелись тени из более темного материала. Сам же зал имел прямоугольную форму, и путь от входных дверей до жаровни сопровождался колоннами, достигающих до самого потолка. Присутствовали и знамена с символом Эрглора, развешанные на колоннах и стенах, которые сияли на солнце золотым светом. «Мой король, а, вы действительно дороги верховной жрицы Кинваре, не так ли?» — хихикнула женщина, принимая серьгу. «Полагаю, это так, какие-то проблемы?» — наклонив голову, спросил я. «Нет, что вы, я нахожу это забавным потому, что обычное поведение верховной жрицы Кинвары холодное, расчетливое и немного надменное, однако в случае с вами она становится похожей на молодую влюбленную деву. За этим очень весело наблюдать», — ехидно посмеявшись, сказала она. «Чем еще могу быть полезна, лорд Соломон? Вы же прибыли сюда не только из-за этого, верно?» «Это действительно так, Лина. Недавно у меня состоялся разговор со старшим сыном нынешнего морского владыки. О, Вилана, не так ли? Приятный мальчик, внимательный и услужливый, а самое главное, умный. Один из наших жрецов также хорошо о нем отзывается», — закивала она. «Позвольте узнать, что за разговор?» «Мальчик, интересно, какая история случилась между ними, если она называет его именно так? Смущающая, полагаю, и, возможно, интимная. Его интересуют дела Тормафригара в отношении его младшего брата. Тебе что-то известно об этом, Хаэм?» — задумчиво промычала она, действуя, как юная школьница, и постукивая указательным пальцем по своему подбородку. «Торма – довольно скрытный тип людей, который любит работать на публику. Его взаимодействия с нашим храмом минимальны, если не учитывать его слов об уважении всех существующих верований, но на этом все. Понимаю, что Лина, что Вилана говорят о нем одно и то же, значит, сомневаться в их словах нет смысла. Однако, как именно младший брат Вилана изменился так быстро? Если учесть слова брата, то варианта два: либо в окружении Торма есть маг, специализирующийся на гипнозе, либо в его руки попал мистический код, способный оказать аналогичное воздействие. Он не носил чего-то необычного, или с ним не находился кто-то подозрительный. Красные жрецы обладают магическим чутьем и, наверняка, заметили бы что-то подобное. Насчет предмета сказать не могу, так как мы не способны обнаружить подобное. Да и сам Торма мог спрятать его, — покачала головой Лина. А вот его окружение, сложно сказать наверняка. С ним постоянно находится его телохранитель, который работает на него уже лет 5 или даже больше. Наемник с суровым лицом и загорелой кожей, прибывший из солнечного копья. Остальное окружение Торма варьируется от магистров и хранителей ключей до случайных торговцев или зажиточных семей. Значит, ничего, к сожалению, — кивнула она и замолчала на несколько секунд, а затем продолжила. «Однако я могу предоставить вам возможность увидеть его лично и самостоятельно узнать его. Хаэм, интересно, через пару дней Торма проводит банкет, чтобы поблагодарить тех, кто поддерживает его, а также продемонстрировать вес своей кандидатуры и ее плюсы. Туда приглашены все, кто имеет хотя бы минимальную власть в этом городе. Вы можете посетить банкет от лица Красной Веры, но, учитывая ваш разговор с мальчиком, можете отправиться и с ним. Решать вам». Я задумался. Если я отправлюсь от лица Красной Веры, то моя позиция по отношению к Торма в глазах всех присутствующих – нейтралитет, а цель – прощупывание почвы. Это позволит мне действовать свободно и независимо от остальных. С другой стороны, если мой визит туда будет в компании Вилана, я получу заведомо предвзятую позицию по отношению к себе. Бравос – шумный город, а глаза и уши есть на каждом шагу. Это значит, что о попытках Вилана абсолютно точно кто-то дознает, и это кто-то определенно будет присутствовать на банкете. К тому же, я получу ненужное внимание. Вилана – старший сын нынешнего морского владыки, и когда он приведет кого-то неизвестного, да и к тому же будет подпускать его так близко к себе, Это вызовет интерес у всех, кто увидит нас, и поэтому я посещу банкет от лица Красной Веры. Как вам угодно, лорд Соломон. Будьте в храме через 2 дня в полдень, и уже отсюда мы направимся на банкет. Мы, я поднял бровь, разумеется, я же не могу оставить моего короля без сопровождения, не так ли? С дразнящей улыбкой сказала Лина. Я выпустил небольшой смешок, а затем задумался. Кажется, через 2 дня меня ждет что-то интригующее. Определенно. -0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 27. Джон Сноу. Близ стены. Наступила ночь, и поэтому мы приняли решение организовать привал в небольшой пещере. Наша группа уже была относительно недалеко от стены, а точнее, от западной ее части, там, где заканчивались северные горы. Непотревоженный вьюгой снег медленно оседал на землю, засыпая наши следы в пещеру. Вдали слышались вой волков, звуки ночных птиц, а свет луны озарял окрестности ярким светом, отчего виднелись верхушки деревьев даже в такое время суток. Я тихо сидел у потрескивающего костра, одновременно поглаживая призрака, расположившегося сбоку от меня. Сид сидел напротив меня и осматривал свой лук, а Мара разлеглась с другой стороны костра, подперев голову рукой, и о чем-то думала. Когда я покидал Винтерфилл, в моей голове не было и мысли, что я буду находиться в группе с вольным народом, и никто из них не будет пытаться меня убить. Возможно, я бы встретился с кем-то из ночного дозора, и он проводил бы меня к стене. Хотя, учитывая слова отца об этом месте и его нынешнем состоянии, даже не знаю, что именно бы произошло. Воспоминая отца, в моих мыслях возник дом, Винтерфилл. Интересно, как у них дела? Наверное, лорд Старк снова засиживается в своем кабинете, леди Старк проводит время с младшими детьми, Роб тренируется на площадке под присмотром сира Родрика, Санса и леди Кинвара болтают о том, а сем, Ария мучает Фау, когда находит его. На моем лице сама собой появилась улыбка, вспоминая о времени в замке. Сначала было довольно неудобно, если учитывать прошлое отношение леди Старк ко мне. Я, бастард, и прекрасно понимал, что ни на что не претендовал. Все, что я хотел, семью и признание. И я получил все это, когда в замок прибыл лорд Соломон. Леди Старк вместо откровенной ненависти проявляла ко мне безразличие или игнорирование. Теперь она закрывала глаза на то, что ее дети проводят время со мной. И не только ее дети, но и лорд Старк. Раньше я не мог просто прийти в его кабинет и просто поговорить. И это действительно приносило мне радость. И вот, я получил то, что хотел. Но теперь у меня появилась другая цель, даже две. Слушая рассказы лорда Соломона, мне захотелось повидать мир, исследовать его и его тайны. Магия – великая сила, что разожгла во мне страсть исследовать. Сколько тайн и секретов таит в себе этот мир. Мне захотелось узнать их все, и одной из таких был мой меч. Я медленно достал ножны, в которых лежал Дюрандель, и обнажил клинок, поставив его перед глазами. Сит и Мара не обратили на это особого внимания, так как понимали, что я не направлю его на них. Да и к тому же, делал я это довольно часто. Призрак, почувствующий, что моя рука больше не гладит его мех, встал и зашагал в сторону Мары, после чего расположился у ее головы. Вольная женщина же усмехнулась и взяла на себя его поглаживание, кидая на меня ехидный взгляд. Но я не отвлекался. Меня интересовали пятна на клинке. Сколько бы я ни тер, избавиться от них я не мог. Они будто бы были частью меча, что я понять просто не мог. Даже мое происхождение было не в состоянии дать мне ответы. Все, что я узнал, это имя меча и то, что он пропитан магией. Все, что выходило за их рамки, было, как бы, скрыто. Я мог узнать, из чего состоит любой другой меч, кем он был выкован, или даже его историю, но не Дюранделя. Понимание дает мне возможность не просто понимать, но и изучать и замечать. И мое происхождение говорит мне, что я не могу получить больше информации о мече не потому, что так пожелал лорд Соломон, а сам Дюрандель. Этот как дверь и замок. Именно замок не позволит открыть дверь, а не тот, кто создал его. Надеюсь, когда лорд Соломон исполнит свое обещание и увидится с нами, я смогу узнать, почему он подарил именно этот меч, а не что-либо еще. Кстати, об обещании. Я направил взгляд на Мару, увлеченно гладящую призрака. Она заметила это и повернулась в мою сторону с вопросительным выражением лица. «В чем дело, идиот? Ты, наконец, заметил, что твой волк теперь не твой?» — ехидно спросила она. «Или тебе холодно, и ты хочешь, чтобы я согрела тебя?» «Ха!» – устало вздохнул я, уже привыкший к ее характеру, а затем усмехнулся. «Нет, что ты, просто вспомнил о том, что ты мне пообещала». «Пообещала?» – она подняла бровь. «Ты ничего не путаешь, идиот. Помнится мне, ты обещала рассказать о вольном народе, если я расскажу о нем, не так ли?» Она замерла и приняла задумчивый вид. Немного времени спустя она кивнула про себя. «Хаэм, а ты прав, идиот. Что ты хочешь знать? Что-нибудь общее? Этого будет достаточно», — сказал я, убрав дюрандель в ножны и повесив себе на пояс. «Как я говорил ранее, о вольном народе практически ничего не известно, кроме того, что это просто дикари. Вольный народ разделен на отдельные племена, каждый из которых имеет своего лидера и чем-то отличается друг от друга. Некоторые – откровенные отбросы, умеющие лишь убивать и убивать. В этом поклонники отчасти правы. Другие – более умные и культурные. Для таких не в новинку с кем-то договориться или поторговать. Но среди всех племен главным фактором является сила. Если ты сильный, то и нападать на тебя будет только идиот. Ну, как ты. Стычки за территорию или просто потому что захотели – не редкость, и мы не подчиняемся никому. А как же король за стеной? Пропустив мимо ушей ее очередной удар, спросил я. Я слышал, что он командует всем вольным народом. Отчасти командует, поправила меня Мара, если его выбирают больше половины племен, он уже становится королем за стеной. У нас нет такого идиотизма, что титул передается детям. По крайней мере, этот. И такое случается, если цели племен совпадают. В остальном все действую порознь друг от друга. «Понимаю», — кивнул я, — «а к какому племени принадлежите ты, Эйсид?» Я видел его наруч, хорошо сделанный, с высеченным на нем символом стрелы и луны. Не думаю, что подобное можно часто встретить среди всего вольного народа. «Почему ты думаешь, что мы из одного племени?» «То, как ты общалась с ним, вы определенно знаете друг друга, и довольно долгое время. Ты сама сказала, что между племенами стычки...» «Не редкость, не так ли?» Мара промолчала и всмотрелась в мое лицо, будто бы изучая его. И продолжалось это на протяжении секунд пяти. «Кажется, ты не такой уж и идиот, а?» В конце концов усмехнулась она. «Мы, Мара», — перебил ее Сид, о присутствии которого я даже успел забыть. Уж больно тихо и увлеченно он занимался своим луком. Он сурово взглянул на Мару, будто бы призывая остановить свой рассказ. «Что?» — вздернула бровь она. «Бабушка учила меня выполнять обещания, и тебя тоже, между прочим. Старейшина ничего не говорила о чужаках. Мальчик не является частью племени, и уж тем более вольного народа. Старейшина, получается, бабушка Мары, значимая фигура в племени. Теперь понятно, почему Сид в некоторой степени слушает ее. Те, кто напал на меня, назвали ее ведьмой, а это значит, что она сведуща в магии». Полагаю, мне повезло встретиться именно с Марой и ее группой. Мы в любом случае ведем его к нам, пожала плечами Мара, и прекрати быть таким подозрительным. Он не враг, это ты уже проверил, верно? В ответ Сид предпочел промолчать и вернуться к своему луку, а Мара продолжила. Наше племя действует независимо от остальных, больше, чем другие, если точнее. Мы, клан Лунной Стрелы, гордо заявила она, нам все равно на других, а им на нас. По большей части потом, что мы, лучшие лучники среди всего вольного народа. О, удивился я, а этот наруч, его носят те, кто доказал свои навыки и попал в то небольшое число из нас, кто лишь на ступень ниже, чем сами старейшины. Именно они берут на себя управление кланом, если старейшины не могут по какой-то причине. Их обладатели, основная сила клана, именуемая стрелы, затем она достала из-под одежды наконечник стрелы на веревке, висящий на ее шее, и показал мне, я являюсь частью наконечника, части клана, которая занимается вылазками и охотой. Есть еще древко, оперение и хвостовик, занимающиеся большей частью повседневных дел, управлением и ремеслом соответственно. Как видишь, мы очень хорошо организованы, не то, что другие. Как интересно, все это она рассказала с большой гордостью, и здесь действительно есть, чем гордиться. Сомневаюсь, что большинство племен имеют такое четкое разделение на обязанности. Это практически похоже на то, как делают люди здесь, в семи королевствах. Понятно. Спасибо за ответ, кивнул я и, выпрямившись, направился ко входу в пещеру. Первая смена моя, как и договаривались. Я разбужу тебя, когда подойдет твоя. Как угодно, отмахнулась Мара и зевнула. Не отморозь себе мозги, иначе станешь слабоумным идиотом, вместо просто идиотом. Расположившись у входа, я начал нести вахту, уверен, что Сид будет не спать, а наблюдать за мной, опасаясь моих непредвиденных действий. Он очень умел. Я своими глазами видел, как он попал в глаз оленю с расстояния 500 шагов. Выстрел был такой силы, что моментально убил зверя, пробив череп насквозь, невзирая на пролетевшие расстояния. Его навыки обращения с ножом тоже впечатляют. Движения плавные и уверенные. Не думаю, что смогу победить его в драке, если она состоится. Но это не беспокоит меня, так как меня вполне устраивает визит в их клан. Я просто хочу поговорить и узнать о белых ходоках и тайнах севера за стеной. Я вдохнул прохладный воздух, проникающий в пещеру, и посмотрел в небо. Сегодня действительно хорошая погода. -0. Широкотомини. Равнины. Красивый закат украшал вечернее небо. Холосар сделал остановку, чтобы подготовиться к ночи, расставляя палатки и организуя места для костров. В основном, этим занимались женщины с небольшой помощью мужчин. А Семирамида и я стояли в стороне, пока все это происходило. К Холосару присоединился житель Вестеросса, подаривший книги принцессе. И это довольно интересно. Джорах Мормонт. Поискав в голове информацию об этой фамилии, мне удалось найти кое-что. Мормонты владеют Медвежьим островом, что находится на севере Семи Королевств, а это очень далеко отсюда. Этот мужчина просто изъявил желание присоединиться, и Кхал разрешил это, что показывает, что Мормонт здесь давно. Интересно, что за история стоит за этим мужчиной. Я направил свой взгляд в сторону самой большой палатки, которую ставили прямо в центре лагеря. Сегодняшним утром принцесса вышла в недовольном расположении духа. Она немного прихрамывала, когда ходила, а выражение лица было немного болезненным. Полагаю, последствия первой брачной ночи. Это подтвердила бывшая служанка лорда Соломона, Фина, что следовала за принцессой, помогая последней в делах. По ее словам, Кхал не был приверженцем нежного секса и, мягко говоря, перегнул, так как принцесса была девственницей. Семина это лишь фыркнула и отмахнулась, сказав, что чего еще она ожидала от дотракийцев, имеющих славу дикарей. Хотя после добавила, что было бы неплохо научить принцессу быть женщиной. Фина поняла намек, после чего занялась обучением Дени. Я же, являясь уроженцем более современного времени, мог лишь покачать головой на ситуацию. Однако мне понятно, почему принцесса мирится с этим. Лорд Соломон просил нас с Семи не показывать свои способности слуги, насколько это возможно. Полагаю, он хочет, чтобы принцесса понимала свои действия и их последствия. Будь моя воля, все бы решилось очень быстро с помощью благородного фантазма Семи. Дени не понадобилась бы армия, чтобы добиться своих целей, будь висячие сады Семи. Летающая крепость, способная стрелять снарядами, которые могут стирать с лица земли целые города. Неприступная, мощная и величественная. Сама Семи тоже выражала свое недовольство. Эта земля хоть и напоминает ей Ассирию, но ее не устраивает текущее положение. Хотя, с моей помощью, кое-как удалось усмирить ее негодование и недовольство. И они лишь усиливались попытками дотракийцев расположить к себе Семи. Пристальные взгляды, и не только взгляды, и мужчин, и женщин Кхалосара иногда выводили ее из себя, отчего мне приходилось вмешиваться, выступая в роли защитника чести. К счастью, мне удавалось разрешать конфликты, не прибегая к силе слуги. Сама Семи после этого выглядела довольна и с вызовом смотрела на смельчаков, будто бы призывая их действовать. Я устало вздохнул. Иногда моя возлюбленная бывает излишне мелочной. «Ты подумал обо мне что-то плохое, Шира?» Будто бы читая мои мысли, спросила раздраженная Семи. «Как я мог, любовь моя?» Улыбнулся я, «а тебе можно думать либо хорошо, либо никак». И спустя секунду я понял, что мой выбор слов определенно не был самым лучшим. «Сегодня ты спишь на полу», категорически сказала она и отвернулась. «Как скажешь, Семи», уныло пробормотал я и посмотрел за горизонт. «Интересно, когда лорд Соломон прикажет нам действовать?» -0, А.Н., как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 28, Эддард Старк, Королевский тракт. Прошло 2 дня с момента моего отъезда из Винтерфилла. Сейчас раннее утро, когда солдаты разводят костры, чтобы согреться и приготовить еду для себя и высших чинов. Я же находился в своей палатке вместе со своими дочерьми и думал о путешествии. Пока все шло довольно спокойно, не нашелся еще такой бандит или одичалый, который посмел бы напасть на королевскую процессию, отчего было довольно скучно. Привычная для меня рутина из пробуждения и занятия своего кабинета, разбирая бумаги, нарушена. Никаких отчетов от шпионов, приказов для слуг замка, разбора проблем или выбора приоритетов дел. И из-за этого я просто не знал, чем себя занять. На ум иногда приходили мысли о Робби и свалившегося на него моих обязанностей, но они быстро развеивались, так как ему помогает к этой леди Кинвара. Далее я вспоминал Джона, отправившегося на север. Даже если от него не пришло ни одного письма, что-то подсказывало мне, что с ним все хорошо. Его путь лежит за стену, из-за чего ему придется пройти через ночной дозор. Я предупреждал его о нынешнем состоянии некогда почетного ордена защитников, и не знаю, как все пройдет. Как-никак за стену пускают либо рейнджеров дозора, либо тех, от кого хотят избавиться. Скорее всего, он там задержится. Ночной дозор отправит ворона в Винтерфилл, чтобы убедиться в том, что его проход согласован со мной. Даже если он бастард в их глазах, но он мой бастард. Они захотят утвердить момент, что я не приду по их головы за его пропуск в земли одичалых. Остался еще Соломон, от которого пока ничего не слышно. В последний раз, когда я связывался с Халаном из Пинтоса, он направлялся в Браавос, чтобы узнать безликих поближе. Полагаю, что-то о магии или чем-то подобном. Также он упоминал о действиях Соломона в отношении выжившей принцессы Таргариен. По словам Халана, она смогла впечатлить его, что довольно неожиданно. Сомневаюсь, что ее обучение отличалось от другого, предназначенного для благородных дам, той же Кэт, если точнее. Так что это действительно неожиданно. Соломон дал ей двух людей, которых привел из ниоткуда, чтобы они занялись ее обучением. Что за обучение, мне неизвестно, но не думаю, что это что-то тривиальное. Он же не хочет привести ее в Вестерос, верно? Помимо этого, у нее был брат. Правда, где он теперь, никто не знает. Я перевел взгляд на Арию и Сансу, которые что-то делали вместе, и подошел к ним. Они копались в одной из сумок и, тихонько смеясь, совали туда руки. Леди и Немирия, их волчицы, тихонько лежали около них и еще сопели. «Что делаете?» – спросил я, оказавшись у них за спинами. «Ничего». Подскочив на месте, быстро и в унисон заявили они, быстро вынув из сумки руку и закрыв ее. «Разумеется, я не поверил. И что вы прячете, юная леди?» – решил спросить я, слегка улыбнувшись. «Кажется, это что-то веселое, ну», — замялась Арья, осторожно поглядывая в сторону Сансы. «Это, делала то же самое и последнее. Видя это зрелище, я не мог не улыбнуться. Здорово видеть проявление их детства, когда знаешь, что они повзрослели. Сансу, которая начинает постигать игру, в особенности. Она, в некоторой степени, стала пародировать к этой леди Кинвару, скрывая свои настоящие намерения и надевая вечную фальшивую улыбку. Как-никак Санса понимает, что ее ждет в Красном замке. Арья все еще Арья. Она не особо изменилась в ту же сторону, что и Санса, а наоборот. Истории Соломона позволили ей раскрыться, полностью отказавшись от поведения леди и став самой собой. Прямо как Лианна.